Глава 5. Конец мирной жизни. Я вышел из дверей кухни и обомлел. Весь двор и стены были покрыты тонким слоем первого снега. «Вот и белые мухи прилетели», — подумал я, поежившись от холода. На утренней пробежке я не надевал свою недавно купленную теплую одежду. Ее я приобрел у проезжих купцов, которые занимались поставками одежды в королевскую армию и везли назад в Тарон часть товара, отбракованного армейскими закупщиками. Этот брак я искупил по половинной стоимости для себя и своей дружины. Плотные штаны утепленные, куртки, шапки, сапоги — все было военного образца, и мы стали похожи друг на друга, как близнецы. Закончив пробежку, я быстро умылся, сковывающей ладони водой из ручья, и побежал к нашему тренировочному полю. У меня начиналась разминка, а у моей дружины пробежка. Мимо меня проковылял сержант, отдавший мне честь, а ребята, запев одну из армейских песен, побежали на первый круг. Рон уже ждал меня возле казарм, правда, не с неизменной палкой, которую он менял по мере изношенности, а со своим цельнометаллическим боевым копьем. Почему-то он предпочитал его мечу, хотя я не раз видел, что мечом он владеет прекрасно. Телохранитель всегда тренировался по 2-3 раза в день. Расшнуровав чехол, который предохранял копье от сырости, Рон вынул копье и сделал мне знак подойти. «Что ж, Макс, сегодня у нас не будет обычной тренировки», — серьезно начал он. «Я наконец-то убедился, что ты сможешь поднять копье или меч, а не свалишься под их весом после минуты занятий». «Рон, зачем мне копье-то?» — удивился я, пропустив все остальное мимо ушей. «Во-первых, не перебивая учителя, негр дал мне легкий подзатыльник так быстро, что я даже не успел среагировать. А во-вторых, теперь это будет твое основное оружие». Почесывая затылок, я удержал при себе рвущиеся с языка вопросы. Рука у убийцы была тяжелой. «Теперь вопросы», — улыбнулся Рон. «Рон, какое копье? Какое основное оружие? Ты о чем? Оружие дворян, меч?» — горячо начал я. «Зачем мне учиться копьем владеть, если мне на мечах нужно будет драться?» Но убийц, снисходительно улыбаясь, послушал мою сбивчивую речь, оборвал ее еще одним подзатыльником, и когда я замолчал, заговорил. «А теперь послушай, что тебе скажет профессионал в области быстрого и не всегда безболезненного убийства себе подобных». С мягкой насмешкой, обращенной, скорее всего, к самому себе, — сказал он. «Опасность тебе сейчас грозит одна. Вызов на дуэль. Я правильно понял?» Я кивнул, боясь произнести хоть слово, но убийц был скор на тумаки. «Это значит, что ты сам будешь выбирать оружие. Причем, и это самое главное, противника себе выбирать ты еще долго не сможешь. Пока не научишься сносно владеть оружием, вызвать на дуэль не понравившихся тебе людей не получится». Я снова утверждающе кивнул. «Поэтому и нужно копье, чтоб ты смог одолеть противников, которые обязательно будут старше тебя, сильнее и гораздо опытнее во владении мечом. Хоть ты и неплохо развит для своих лет, но против опытного дуэлянта тебе ничего не светит, уж поверь мне. Поэтому я решил, что единственный твой шанс попытаться выжить — это освоить копье. Оружие для дуэли необычное, и поэтому противнику будет сложнее тебя убить». «Но ведь в дуэлях разрешены только мечи», — пискнул я, втягивая голову, чтобы не получить еще один удар. Подлинный убийц дождался, пока я выпрямлюсь, считая, что угроза миновала, и только после этого дал мне подзатыльник. «Ну, Рон!» — возмутился я. «Что ты меня как шаста лупишь все время?» «Сейчас твое баронство договорится до сотни отжиманий», — спокойно отреагировал негр на мое возмущение. Мое баронство, конечно же, сразу заткнулось. «Так вот», — продолжил он, — «если кое-кто не знает правил, то это вовсе не значит, что ему можно умничать. К твоему сведению, для дуэли любая сторона может выбирать любое оружие. Просто так исторически сложилось, что меч является оружием универсальным, поэтому его носит подавляющее число дворян. Но вызываемая сторона может выбрать то оружие, к которому она привыкла, и это может быть вовсе не меч». Я удивленно слушал. Такие знания были для меня в новинку. «Поэтому», — негр показал мне кулак, — «как я уже сказал, единственный твой шанс выжить в первых дуэлях — это компенсировать свои недостатки необычным оружием, к которому придется приспосабливаться твоим противникам». Для начала занятий я покажу тебе основные стойкие приемы в работе с копьем, а потом выдам тебе вон ту железяку. Рон кивнул на лежащий на земле толстый металлический прут длиной с его копье, выкованную специально для тебя Дарином, и мы вставим занятие с ней в твой обычный график, — закончил он. Я хотел открыть рот, чтобы ответить ему, но тут меня перебили. На поляну широко открытыми от страха глазами влетел на коне сын старосты. Месяц назад я снабдил старосту этим транспортным средством, чтоб тот в случае опасности сразу мог меня предупредить. Сердце мое испуганно трепыхнулось. Таким я сына старосты видел впервые. — Что случилось? — спросил я его, когда он свалился с коня мне под ноги. — Отец велел передать, — запыхавшись, проговорил парнишка. — Множество дворян прибыло в деревню и теперь едет к замку. Я обогнал их минут на 10. Мы переглянулись с Роном и оба ощутили тревогу. — Дело пахнет керосином, — подумал я, отбрасывая от себя тяжелый металлический прут и срываясь с места. Послав Рона к сержанту, чтоб тот на время приезда гостей спрятал всю дружину, я бросился к себе и надел одежду, положенную барону по статусу. На ходу я приказал Марте, чтобы она, Герда и Сатти заперлись у меня в комнате, и пока я сам не скажу им, что все в порядке, дверь никому не открывали. Перепуганная женщина кинулась выполнять приказ. Вылетев во двор и застегиваясь на ходу, я крикнул гному, чтобы он брал двоих оболтусов и быстро спрятался поблизости от замка, не высовываясь, что бы ни произошло. Гном, недовольно ворча, все же согласился и, загасив огонь в горне, вместе с парнями выскользнул из замка через заднюю калитку. Едва я успел умыться и застегнуться, как услышал топот множества лошадей, приближавшихся к замку. Я оглянулся вокруг. После быстрой эвакуации персонала замок был тих, и тишину нарушали только домашние животные, которые издавали разные звуки, беседуя о своих звериных делах. Слева от меня встал Рон с копьем на изготовку. Как я не готовился к встрече, но все равно страх напал на меня, когда в замок ворвались конные всадники и, растекаясь по двору, окружили меня. Мало приятного было в том, когда на тебя направляют лошадь, а потом прямо перед тобой сворачивают в сторону. Среди всей этой пышной, разодетой в пух и прах толпы, которая меня окружила, было минимум десяток дворян. На остальных бывших, видимо, слугами и пажами оружия не было, а у этих 10, горделиво и свысока смотревших на меня, оно имелось. Все смотрели на меня, не говоря ни слова. Когда в замок въехали последних 3 всадника, я сразу обратил на них внимание, так как одним из них был мой старый знакомый граф Рональд, а вторым похожий на него мужчина лет 25. Но полностью завладели моим вниманием не они, а третий, хотя мне он был совершенно незнаком. Ко мне приближался немолодой дворянин, одетый в дорожный костюм светло-коричневого цвета с прямой спиной и орлиным носом. Потому как на него смотрели все окружающие, я понял, это герцог. Всадники направились ко мне и остановились, только когда я сделал шаг назад, чтобы меня не задавила лошадь герцога. Я поднял на него глаза и наткнулся на взгляд, который мог заморозить озеро за пару секунд. Герцог брезгливо рассматривал меня какое-то время, а затем обратился к младшему сыну. — Не понимаю, Рональд, почему ты настоял на том, чтобы мы сделали крюк в нашей поездке ради какого-то сопляка? Сын немного стушевался от тона отца, но ответил. — Отец, я подумал, что вы захотите сами посмотреть на этого проходимца, живущего без спросу на вашей земле и называющего себя бароном. Тем более, что крюк вышел совсем небольшим, и в замок Виконта Шара мы попадем задолго до темноты. Герцог посмотрел на меня и спросил. «Где слуги? Почему мне не поднесли вина с дороги?» От его наглости у меня рефлекторно сработал принцип зеркала, и, не вполне соображая, кому и что говорю, я сходу ляпнул. «Слугам я разрешил посмотреть на приезжий балаган, поэтому, извините, ваша светлость, вино подать некому». Герцог недоуменно посмотрел на окружающих, те также, ничего не понимая, пожали плечами. — Я что-то никакого балагана поблизости не вижу, — прорычал он. — Зато я прекрасно его вижу, — с вызовом ответил я. От моей наглости опешили не только все присутствующие, по-моему, даже у лошадей появилось недоуменное выражение на мордах. Секундная тишина нарушилась звоном вынимаемых клинков и криками ярости тех, кто понял, что я сказал. «Дайте я закалю эту образину!» — услышал я крик слева и, скосившись, увидел, что ко мне направился неизвестный дворянин. Я был спокоен. Пока Рон стоял рядом, мне нечего было бояться. Герцог сделал знак рукой, дворянин повернул назад. — А ты дерзок, мальчишка! — он словно проткнул меня кинжалами своих глаз. — Ты так уверен в своих силах и законе короля о неприкосновенности несовершеннолетних? — Я уверен только в том, что не приносил вам клятву верности и не получал от вас фиот, ваша светлость, — уже спокойнее ответил я, с трудом выдерживая взгляд герцога. — Поэтому не понимаю, почему ваша светлость прибыла с таким количеством спутников, да еще и без предварительного уведомления хозяина. По местным законам я был, конечно, прав, но если перевести на нормальный язык, то я просто послал герцога и его свиту очень далеко от своего замка. — Да как ты смеешь, щенок! — раздался голос старшего сына герцога. — Остынь, Ричард, пусть щенок показывает зубки, пока их ему не выбили, — улыбнулся герцог, на лице которого улыбка смотрелась страшно. Он снова обернулся ко мне и сказал. — Живи, щеночек, но помни, пройдет не более полугода, как ты сам приползешь ко мне на коленях, держа в руках ключи от замка и умоляя принять твою клятву верности. Не дав мне ответить, он резко повернул коня и, махнув рукой, поехал прочь следом. За ним, бросая на меня угрожающие взгляды, двинулась вся кавалькада. Кричать что-то вслед выглядело бы по-детски, поэтому я просто молчал, глядя, как из замка выезжает последний всадник. — Ну все, теперь жди пакостей, — полным ненависти голосом прошипел Рон. — Поверь мне уж, если эта гадина пообещала тебе неприятности, то сделает все, чтобы завалить тебя ими. Я только тяжело вздохнул. Рон, видимо, отходя от встречи со своим врагом, уже спокойнее произнес. «Однако крутовато ты с ним разговаривал, Макс». Я опять вздохнул. «Проклятые рефлексы — это ведь не папе с мамой или учителям грубить». «Сам уже жалею, Рон», — ответил я негру. «Сначала сказал, а потом подумал». «Умеешь ты, Макс, врагов себе наживать», — тяжело вздохнув, ответил тот. «Теперь тебе осталось только с королем так же весело пообщаться». «Так короля не было среди этого балагана?» — невесело пошутил я. Подошедший гном, увидев наши пасмурные лица, нахмурился и потребовал рассказать, что произошло в его отсутствии. От моего рассказа гном застонал и схватился за голову. «Ну ты, Макс, даешь! Нажил такого врага из-за своего языка!» Я сам понимал свою вину, но посыпать голову пеплом было уже поздно. «Ладно, что сделано, то сделано. Пошли, освободим женщин и продолжим тренировки», — сказал я. «Поздно пить боржоми, когда почки отвалились». Рон оказался прав. Неприятности начались ровно через 3 дня с того памятного визита. Сын старосты прискакал ко мне и сказал, что охота из дворян с соседних земель выехала на мои, и теперь около 20 всадников топчут мои поля и стреляют мою дичь. Пока я собрался и выехал, охота была уже на своих землях, а мне оставалось только при виде потоптанного лошадьми поля сжимать от злости кулаки. «Хорошо, хоть урожай собран», — подумал я. «Если бы такое началось до сбора, плакали мои денежки». Словно получив негласную команду топтать мои поля, дороги, стрелять дичь в моих лесах, принялись все ближайшие соседи. Я перестал даже выезжать на вызовы, так как едва я показывался в поле зрения, охотники поворачивали на свои земли и делали вид, что ничего не происходит. Ко всему прочему, в деревню попробовали наведаться солдаты, правда, направленные на них 4 десятка стрел и болтов быстро их вразумили. Крестьяне потом целый день праздновали победу, но я понимал, нужно что-то придумывать, иначе меня раздавят. Пару дней я думал, как мне остановить творившийся беспредел, и, придумав, вызвал к себе Рона и Дарина. Собравшись духом, я выложил свой план. Глаза у Рона и гнома сделались, как сестерции, и негр тихо сказал. — Как называется такая война? — Партизанская, — ответил я, — уходим в подполье и тихо гадим врагу, пока он не отступит. Гном почесал затылки. — Первый раз слышу о такой войне. Но если рассуждать здраво, то у тебя есть шанс. — Что скажешь, Рон? — обратился я к негру. — Не знаю, откуда у тебя такие знания, но мы иногда для победы над врагом применяли нечто подобное. Могу только подсказать еще несколько способов защиты, а так в целом план одобряю. Утром во дворе был собран весь состав дружины. Она была поделена на 2, каждый был выдан рабочий инвентарь, а затем Рон увел их на выполнение задания партии. Вечером мои бойцы, усталые, перепачканные землей и глиной, были доставлены обратно. Каждый день в течение 2 недель они отправлялись по всем направлениям, откуда любили появляться желающие потоптать чужую землю и побить чужое зверье. Мой план был прост. Если я не могу выступать в открытую, то нужно вести партизанскую войну. Дружинники копали на всех дорогах небольшие, беспорядочно расположенные ямки, бывшие, несмотря на малую глубину, очень коварными для лошадей. Даже при беге рысью лошадь, попав ногой в такую прикрытую дерном ямку, запросто могла сломать себе ногу. А уж раскидываемые моими дружинниками повсюду небольшие квадратные дощечки с вбитыми в них гвоздями, ужасным изобретением, от которого отказался еще Александр Македонский. Я не брезговал ничем, чтобы отвадить любителей потрепать мне нервы. В лесу на узких тропах дружинники копали волчьи ямы, расставляли самострелы, подвешивали обрезки бревен и вообще использовали полный набор партизанских гадостей, мастером на который оказался мой телохранитель. Не прошло и дня с момента установок первых гадостей, как группа всадников из замка графа Шаронова, погнавшись за оленем, угодила на минное поле из досок с гвоздями. Случившееся видел один из крестьян, проходивший мимо, он и поделился впечатлением со старостой, а тот со мной. Кстати, всем деревенским было запрещено ездить на лошадях и появляться в лесу без объявления причин введения таких мер. Впрочем, крестьяне сами вскоре поняли, почему нельзя никуда ходить, но, понятное дело, помалкивали, а дружинники работали только попарно и никому не показывались на глаза. Староста рассказал мне, как гнавшиеся за добычей охотники неожиданно в несколько секунд превратились из организованной и слаженной группы в мешанину людских и конных тел. На первых упавших лошадей падали другие, и только последние ряды успели затормозить. Этим же вечером ко мне в замок ворвался взбешенный граф Шарон, потерявший в моей западне 5 переломавших себе руки и ноги рыцарей, а также множество отличных лошадей. Он потрясал передо мной доской с гвоздями, говоря, что это моих рук дело. Спокойно выслушав орущего графа, я ответил, что в последнее время на мои земли повадились приезжать разные негодяи, что за их действия я ответственности нести не могу. Более того, сам страдаю из-за гадостей, которые они мне устраивают. Больше всего меня возмутило то, что на мой вопрос, что вообще понадобилось людям графа на моих землях, он только выругался и, угрожая мне скорой расправой, вылетел из замка. После его отъезда я усвоил урок, и теперь замковая решетка всегда была опущена. Моя предусмотрительность оказалась не напрасной. Уже на следующее утро возле нее толпились разгневанные вассалы другого графа. Уехали они с теми же моими заверениями, что швали на моих землях развелось немерено. И если уважаемые господа узнают, кто это так мне пакостит, то пусть скажут, я немедленно повешу этого мерзавца. Поразмыслив, я вызвал к себе всех дружинников и на плане местности отметил, где, как, в каком количестве и какие были установлены ловушки, потому что если нападения прекратятся, то к весне нам самим придется их снимать. Прошел ровно месяц, пока до всех местных аристократов и их вассалов дошла одна простая мысль. Кто сунется на мои земли, тот как минимум потеряет хорошую лошадь. Многие дворяне пытались ездить в одиночку или по двое, чтобы гадить мелкими партиями, но прилетавшие неизвестно откуда болты убивали их лошадей. На возмущенные требования возместить стоимость потерь я сокрушенно заявлял, что, дескать, браконьеров у меня в землях развелось просто видимо-невидимо, сам сижу в замке и никуда не езжу из боязни за свою жизнь. В общем, за этот зимний месяц я стал самой популярной и посещаемой многочисленными разгневанными господами личностью. Самое интересное, что и крестьяне почувствовали свою силу, уже 3 раза сами отгоняли солдат, пытавшихся приблизиться к деревне. Десятки натянутых луков и арбалетов, пусть даже в не очень умелых руках, могли поколебать уверенность любого налетчика. Староста наведывался ко мне все чаще, и с каждым разом его гордость за своего господина становилась все больше. Он делился такими новостями, о которых раньше никогда бы не стал мне говорить. Оказывается, крестьяне из соседних селений с завистью смотрят на моих крестьян, ведь их хозяева не дают им земель в аренду и барщину не отменяют, а уж чтобы оружие раздали и сказали, что наградят самых метких, такого вообще никогда не было. Деньги, вырученные от продажи зерна, собранного с арендованных у меня полей, позволили моим крестьянам не бедствовать этой зимой, а вполне спокойно переносить пусть и не сильные, но морозы. По меркам моего мира их морозами называть не стоило, но для местных температура в -10 была серьезным испытанием. Староста также поведал, что, несмотря на холода, постройка мельниц продолжается, и буквально через пару-тройку месяцев, когда станет теплее, мы можем попробовать запустить их. Мельницы поглощали мои деньги со скоростью электрического насоса, но останавливаться было поздно, слишком много я в них вложил. Я до сих пор радовался тому, что прокрутил тогда торговцев, полученные от той моей аферы деньги, позволили мне безбедно жить всю зиму, к тому же и поступления от Шумира постоянно росли, а еще были оброки, которые платили крестьяне. Радовало меня одно. До всех, кроме графа Шарона, уже дошло, что лучше не появляться на моих землях, а этот тупой граф по-прежнему носился по моим землям, терял лошадей и людей, но все равно с тупым упорством дуболома искал того, кто раскидывает ловушки по дорогам. Вот ведь маньяк, думал я в очередной раз, выпроваживая его от своих ворот, когда он уже третий раз за 2 дня приехал ко мне с требованием заплатить за сломавшую на моих землях ногу лошадь. Устав интересоваться, что он делал на моих землях, я просто говорил, чтобы граф поймал того, кто разбрасывает ловушки, и стряс с него деньги за всех когда-либо павших и покалеченных лошадей. Граф опять скакал и искал призраков, которых уже давно не было. Вся моя дружина прекратила партизанскую деятельность, так как кроме графа никто больше не хотел терять дорогостоящих лошадей. Когда у меня вроде бы наступило небольшое затишье, я спокойно предавался тренировкам на свежем морозном воздухе. Жан однажды утром оповестил меня, что возле опущенной замковой решетки ждет солдат в странных доспехах. Мы с Роном переглянулись и отправились посмотреть на этого странного солдата. Солдат был действительно странный, и его лошадь, и он сам были в броне непривычного для меня фасона и цвета. Только быстрые и опытные глаза Рона точно установили его национальную принадлежность и вид занятий. «Торонский наемник», — процедил он 2 слова и сплюнул на землю, выражая свои чувства. «Пошли спросим, чего ему надо», — удивленно сказал я, дожидаясь, когда дружинники поднимут решетку. Наемник спокойно заехал в замок и, оглядываясь по сторонам, подъехал к нам. «Эй, падаль, позвать мне барона Крона!» — раздался его голос. Один мой кивок Рону, и лежащий на земле наемник разговаривал уже совершенно другим тоном. «Кто такой? Кто послал? Зачем нужен барон?» — сократил я свою речь для простоты. Наемник нервно дернулся, когда наконечник копьян убийцы легко коснулся его шеи. «Тес, наемник волков Тароса», — быстро заговорил он, — «приехал за ежегодной платой за охрану к барону Крону», и добавил от себя, пытаясь выказать храбрость. «Барон, как узнает, что вы со мной сделали, запорит вас до смерти. Они с моим командиром старые друзья». Я хмыкнул. Вот и странная строка в грозбухе барона под названием «Охрана». Нашла свое объяснение. Теперь надо выяснить, что же она включала в себя. «Ну, допустим, барон умер, и я его наследник», — спокойно ответил я наемнику. Воин недоуменно посмотрел на меня, а затем на Рона, ища подтверждение моих слов. Он, убийца, всегда был один стандартный ответ на все вопросы. Его он и дал наемнику, стукнув его пяткой копья по ноге в той части, где не было доспеха. Наемник взвыл и покрыл нас матом. На мат у убийца был все тот же универсальный ответ на все случаи жизни. И воин покатился по земле, когда Рон, с виду вроде легонько, заехал ему между ног. «Ты, наверное, мазохист?» — спросил я у катающегося по земле наемника. «Тогда тебе не к нам надо, а в соседний замок, графу Шарону». Наемник, будучи уже ученым, рта не открыл, только с ненавистью посмотрел на нас обоих. «Как смотрит!» — восхитился Рон. «У меня прям мороз по коже». «При такой холодине не только у тебя», — съежился я от ветра. «Все же тренировались мы не в теплых куртках». «В общем, быстро давай рассказывай, какая такая плата и за что тебе барон должен платить», — поторопил я наемника. «Не видишь, мы тут мерзнем на ветру». Наемник поднялся и голосом полным злости ответил. «Барон Крон платил командиру Таросу 50 кесариев в год за охрану земель». «Ух ты!» — удивился я. «А от кого вы его охраняли?» — наемник удивленно ответил. «От герцога Нарига, конечно». Рон громко хмыкнул, я тоже не смог сдержать такой же звук. «Ну тогда передай своему командиру, что он успешно, в кавычках, справился со своей охраной, и барона Крона убили люди герцога, а я барон Максимилиан, его наследник, и мне не нужна такая охрана, от которой нет никакого толка». Наемник взобрался на лошадь и, уже отъезжая, крикнул нам. «Командир так дело не оставит! Ты заплатишь за оскорбление, щенок!» Идя назад на тренировочное поле, я пытался разжалобить Рона, чтобы он не был ко мне так строг. «Вот видишь, Рон, меня все щенком обзывают, а ты все балбесом и неумехой!» Но Битц шутку не воспринял и, приказав поднять тяжеленный железный прут, который заменял мне тренировочное копье, сказал: «Пока не убьешь десятка два-три нахалов, которые при виде тебя не прикусывают языки, так и будешь у меня балбесом и неумехой, а у них — щенком. А теперь покажи мне, как нужно защищаться от всадника». Вечером, созвав совещание из штыря Рона и Дарина, я поделился с ними утренними новостями. «Видел я этих мерзавцев раньше», — заметил гном. «Каждый год приезжают за данью. Они скорее от себя защищают, чем от герцога. У них отряд 50 клинков, так что, Макс, жди гостей. Торос действительно никого не прощает, если вопрос касается денег». 50 клинков — это серьезно, — нахмурился Рон. «Был бы замок нормальный, перестреляли бы всех, — с сожалением сказал ветеран. — А то решетка просто смех, да и только. 4 лошади вырвут на раз». «Если запремся в замке, они всю деревню разрушат», — откликнулся я. «Нужно что-то другое придумать». Мысли ни у кого не было, потому что 50 клинков — это действительно серьезные силы, и уж точно не нашими 10 дружинниками, едва умеющими держать копья, было ее останавливать. Так, ничего и не придумав, мы с подавленным настроением разошлись. Больше всех переживал Штырь. Он считал, что недостаточно интенсивно тренирует бойцов, раз господину барону приходится самому придумывать, как расправиться с наемниками. Лежа в кровати, я поглаживал плечо лежащей рядом девушки и вспомнил, что она за ужином проронила всего несколько слов. Остальное время молча подавала еду и питье. Поскольку тогда я был погружен в свои мысли, то не заметил ее состояние. «Сати, милая, почему ты печальна?» — спросил я, целуя ее в шею. «Все хорошо, господин», — ответила она тихо. На этот раз я решил выпытать у нее подробности. Сегодня я устал не слишком сильно, и силы продолжать разговор были. «Я же вижу, ты в последнее время сама не своя, не улыбаешься, и меня сама перестала целовать», — неожиданно вспомнил я. Девушка вздрогнула и затряслась, она плакала. «Что случилось, моя хорошая?» — спрашивал я, успокаивая ее и гладя по голове рукой. «Вы рассердитесь, господин», — сквозь рыдание услышал я. «Вот если ты сейчас не успокоишься и не расскажешь мне, что случилось, то я точно рассержусь», — я сделал свой голос немного строже. Уловив изменение тона, девушка перестала плакать и, вытирая руками лицо, села на кровати, повернувшись ко мне. «А вы точно не рассердитесь, господин?» — спросила она. Хотя я устал ей повторять, чтобы она называла меня Максом или Максимилианом, Сати до сих пор так ни разу меня по имени не назвала. «Говори, милая», — подбодрил я ее. «У меня свадьба назначена этой весной, а я у вас служу, и вы меня заставляете ублажать вашу плоть», — запинаясь и стараясь не смотреть мне в глаза, заговорила она. «Крис говорит, не бывает свадьбы, если я от вас не сбегу. А я ему говорю, что не могу сбежать, так как вы рассердитесь и велите отца с матерью повесить. А он говорит, что тогда не бывать свадьбе, а я его очень люблю, потому что он хороший». От ее слов у меня возникло такое чувство, будто мне вскрыли грудь, достали из нее сердце и при мне разрезали на части. Стараясь оставаться спокойным, я переспросил в бессмысленной надежде на то, что, может, я ее не так понял. «Сати, ты говоришь, что я заставляю тебя спать со мной?» Девушка посмотрела на меня, как на лунатика, и ответила: «Конечно, заставляете. Я ведь Криса люблю, а он из-за этого отказывается на мне жениться». По извлеченному из меня сердцу еще раз провели ножом. Я неверяще посмотрел на Сати, девушка была абсолютно серьезна. «А зачем ты согласилась на работу в замке, в первую ночь легла со мной в постели и вообще зачем заговорила со мной на празднике?» Спокойствие давалось мне с огромным трудом. Чтобы не накричать на девушку, я вынужден был силой сжать кулаки так, чтобы ногти впились в ладони до боли. «Так ведь вы наш господин, вам нельзя отказывать. Вы и папу, и маму можете повесить, и братиков тоже», — залепетала девушка, почувствовав мое состояние. «Все же мы провели вместе более 2 месяцев. А на празднике я к вам подошла, чтобы поблагодарить за спасение. Отец сказал, с меня не убудет, если господина отблагодарю». Я смотрел в ее совсем недавно родное и любимое лицо, понимая, что еще минута, и я не смогу сдержать себя. «Поправь меня, пожалуйста, если я в чем-то ошибусь», — прохрипел я, решив поставить для себя все на свои места. «На празднике ты ко мне подошла по просьбе своего отца. В замок пришла, потому что боялась меня. Спала со мной на протяжении этих 2 месяцев по принуждению. Тебе это не нравилось, потому что ты любишь Криса и хочешь за него замуж. Я все правильно изложил?» Девушка даже обрадовалась моим словам. «Все правильно, господин. Вы так все подробно объяснили. Просто удивительно, как правильно». Внезапно я успокоился. Девушка тут была совсем ни при чем. Это я возомнил себя Казановой и покровителем девичьих сердец. Прокашлявшись, чтобы избавиться от комка в горле, я сказал ей: «Ты хорошая девочка, Сати, поэтому завтра Марта даст тебе расчет и примет меня на вашу с Крисом свадьбу. Ты можешь вернуться к Крису и быть счастливой». Девушка сначала обрадованно засмеялась, но потом нахмурилась. «А вы не сердитесь? Не будете наказывать моих родителей?» «Поверь, Сати, наказывать я никого не собираюсь», — закашлялся я. Мне никак не удавалось избавиться от того комка. «Вы такой хороший господин», — засмеялась девушка. «Хотите, я еще раз с вами?» «Нет, сегодня больше не хочу», — ответил я. «Заболел, наверное. Ты ступай к себе, не хочу тебя заразить». Девушка обеспокоилась. «Правда? Может, мне вина принести с пряностями? Оно вам быстро поможет». «Нет, Сати, все нормально. Иди к себе, завтра все будет хорошо», — снова закашлялся я. — «Ну, ладно», — серьезно ответила девушка. — «Вы правда не сердитесь, господин?» — «Иди уже», — едва не рявкнул я на нее. Ком в горле стал непереносимым. Девушка вылетела из постели и, быстро одевшись, выбежала из комнаты. Встав, я закрыл за ней дверь на засов и упал в кровать. Проклятый комок вырвался из меня вместе с потоками слез. Было невыносимо стыдно и больно узнать, что девушка, к которой я так привязался, спала со мной только из-за боязни, что я наврежу ее родителям. Уязвленная гордость и растоптанное самолюбие вылились из меня наружу с каждой слезой. Когда слезы закончились, я перевернулся на спину и понял, что сегодня уже не засну. Одевшись, я вышел из замка и легким шагом побежал по 4-й, самой сложной полосе препятствий. Странно, но первый круг я преодолел так легко, словно бежал по первой полосе. Препятствий я просто не замечал, хотя бежал почти в полной темноте. Я механически переставлял ноги, внутренне убеждая себя, что с каждым кругом буду забывать кусочек из того, что было у меня с Сати. Настраивая себя, я бегал и бегал, и через какое-то время действительно начал чувствовать себя лучше. Обрадовавшись, я еще более ускорил бег. Я пробегал всю ночь, не останавливаясь ни на минуту, и только под утро ушел к себе, едва успев сполоснуться в ручье. Раздевшись, я рухнул в кровать и уснул сразу. Меня разбудил толчок в плечо. Открыв глаза, я увидел стоящего рядом с кроватью нубийца, который внимательно на меня смотрел. «Неважно выглядишь, Макс», — сказал он. «Что-то случилось?» «Все нормально, Рон», — отозвался я. «Все просто отлично». «Ну, если отлично, тогда нечего разлеживаться. Беги 10 разминочных по 4-й», — пожал плечами нубийц. «Подожди, может, ты заболел? Ведь уже пару месяцев сам встаешь без напоминаний. Я даже удивился, не увидев тебя на полосе». Я встал, машинально оделся, вышел из замка и начал бег. Мыслей не было совсем. Никаких. Я машинально, как и ночью, продолжал двигаться по полосе, просто автоматически считая круги. 10 тикнул счетчик внутри меня, и я, добежав до ворот, наткнулся на Рона. 10, учитель», — спокойно сказал я. Убийц посмотрел на меня, прислушался к спокойному, не сбившемуся дыханию, потом положил мне на лоб широкую ладонь и сказал: «Не нравишься ты мне сегодня. Знаешь, иди отдохни денек. Завтра продолжим, в это же время». С этими словами, удивившими меня больше, чем если бы передо мной упал мешок с золотом, Рон ушел на кухню. Я последовал за ним и позвал Марту. Кухарка с некоторых пор меня боготворила, поэтому всегда немедленно являлась на мой зов и выполняла просьбы. «Да, господин», — поклонилась она мне. «Марта, пожалуйста, рассчитай сегодня Сати. Она возвращается в деревню». «Вроде бы спокойно», — произнес я. «И дай ей от меня 5 кесариев как подарок на свадьбу». Марта недоуменно на меня посмотрела. С чего это вдруг я разбрасываюсь такими деньгами, но, уловив что-то в моем взгляде, закрыла рот и поклонилась. — Как скажете, хозяин, найти вам новую служанку? — Нет, пока не надо. Я с трудом сдержался от крика. После произошедшего у меня не хватило бы сил видеть рядом с собой другую хорошенькую девушку. Марта еще раз поклонилась и ушла. Я вошел к себе в комнату и, заперся на засов, делать ничего не хотелось. Я просто лежал и смотрел в потолок. За весь день ко мне никто не заглянул. Следующим утром я хотел остаться в кровати, но снова, как в первый день занятий, был скинут своим учителем на пол и выбит во двор палкой. К вечеру мне значительно полегчало, и я даже стал улыбаться на шутки Рона, который весь день старательно изображал из себя клоуна, что вообще-то было не в характере строгого во время занятий нубийца. Когда он сдал меня Дарину, мне уже было значительно лучше, и когда я услышал, как гном за работой едва слышно поет себе в бороду какой-то мотив, то попросил гнома спеть что-нибудь для меня. «Спой, пожалуйста, Дарин. Всегда хотел послушать песни гномов». Удивленный гном сначала молчал, а потом тихо запел, но с каждым куплетом и ударом молота его голос становился все тверже, четче и громче. Я удивился. Дарин пел практически речитативом Высоцкого. Заслышав песню гнома, все выбежали во двор и, открыв рот, слушали, как он поет. Даже Рон вышел из кухни, что-то жуя на ходу и прислушиваясь к песне Дарина. «Спасибо, Дарин, мне очень понравилось», — поблагодарил я замолчавшего гнома. «А кто такая эта дева-смерть, которая поется в песне?» «Может, потом как-нибудь расскажу», — ответил на гномьем Дарин. «Кстати, Макс», — внезапно сказал гном, — «нужно еще проверить твои знания других языков». Гном повернулся к Рону и крикнул. «Рон, поди сюда!» Как ни был грозен Рон, но гнома он уважал, поэтому быстренько метнулся к нам. «Рон, спроси Макса о чем-нибудь на своем языке», — попросил его гном. «Не задавай лишних вопросов, просто спроси». Рон удивленно посмотрел на меня, потом на Дарина и произнес на другом языке, который я тоже, оказывается, знал. «Максимилиан, балбес и неуч». «Сам ты неуч и балбес», — обиделся я, ответив ему на нубийском. «Чуть что, сразу балбес. А есть за счет балбеса почему-то все любят». Сразу после моих слов Рон превратился в черную статую с выпученными от удивления глазами. Гном спросил меня что-то на каком-то языке, которого я не знал. «Не знаю такого языка», — задумался я. «Но что-то мне подсказывает, что это какое-то тайное наречие гномов». Гном покашлял. «Точно говоришь, Макс, это наше тайное наречие. Его знают от силы несколько сотен гномов». «Да, оказывается, наш мальчик полон тайн», — протянул нахмурившийся нубийц. «Интересно, откуда он знает столько языков?» «Самому интересно, Рон», — ответил ему гном. «Вот что, Макс», — после минуты задумчивости жестко заявил кузнец. «Никому не говори и не показывай, что ты понимаешь больше пары-тройки человеческих языков, а уж тем более никогда и ни за что не проговорись, что понимаешь языки других наций, иначе тобой могут заняться паладины». Священный орден паладинов, как я уже понял, выполнял тут роль инквизиции, и знакомиться с ним у меня не было никакого желания. «Но, Дарин, а если ко мне будут обращаться, например, с чем-нибудь?» «Все равно лучше молчи», — отрезал гном. «Ты и так уже поболтал с герцогом на всю жизнь, твоей болтовни теперь хватит». Я обиженно замолчал. «И из-за девки прекращай себя изводить. Не стоит она того», — продолжил гном несколько минут спустя. «Отпустил ее, вот, и отлично, больше мыслей в нужное русло уйдет». «Я-то думаю, чего это он сам не свой?» — радостно присоединился Рон. «Он, значит, что из-за бабы слюни развесил». «Но это мы быстро поправим. Так забью голову занятиями, что он о бабах и думать забудет». Гном усмехнулся. «А чё сам тогда к вдове в деревню бегаешь? Может, тебе тоже работки подкинуть?» Рон поперхнулся. «Мастер, ну вы чего? Я ж ему во благо». «Рон, не забывай, хоть мы его и тренируем и учим, и относимся к нему как к взрослому, но он же просто подросток, и девушки для него сейчас самое больное место». Ободряюще улыбнулся мне гном. Я удивленно посмотрел на Дарина. Внешне суровый гном уже второй раз удивлял меня своим добрым ко мне отношением. «Спасибо, Дарин, за слова, но Рон прав. Нужно заниматься, иначе меня превратят в фарш», — тепло улыбнулся я гному, благодаря его за поддержку. «Хозяин, там опять этот дворянин у решетки!» — крикнул Шаст, подходя к площадке для занятий. «Требует вас!» Вздохнув, я поплелся к решетке. Как обычно, в окружении слуг стоял граф Шарон с очередной дощечкой. «Барон, я в ярости!» — начал он орать, не дожидаясь, когда поднимут решетку. «Как можно допускать, что по вашей земле ездят неизвестные и раскидывают такую дрянь? У моего слуги пала лошадь! Когда вы собираетесь возместить мне убытки? Или, по крайней мере, показать того, кто раскидывает эту пакость?» В дополнение к словам, граф брызгал на меня слюнями и потрясал рукой с предметом диверсии. Я посмотрел на него и уже было раскрыл рот, чтобы выдать ему стандартную фразу о поиске виновных, как вдруг у меня в голове сложилась небольшая мозаика из мыслей. Натянув на лицо льстивую улыбку, я подошел поближе к решетке. «Граф, как я рад вас видеть!» — начал я свое выступление. «Какое счастье, что вы вновь приехали ко мне! Так приятно поговорить с умным и образованным человеком!» Будь граф помоложе или поумней, он бы обязательно обратил внимание на коренное изменение моего стиля обращения к нему. Но на всякие тонкости вроде стиля он давно наплевал, и, как ворона из басни Крылова, стал с видимым удовольствием слушать хвалебные речи лисы, то есть меня. Он слез с лошади, Шаст поднял решетку, и я повел его к себе в кабинет, хотя раньше никогда этого не делал. Граф, по-видимому, счел, что сейчас я буду отдавать ему бабло по всем его предъявам и надулся мыльным пузырем. Приказав принести вина и еды, я пригласил его отобедать со мной. Граф, конечно же, согласился и за обедом не затыкался, повествуя, как пали нравы нынешней молодежи и что совсем ни у кого нет уважения ни к чему. Молодая поросль, кроме волочения за юбками, вообще не занимается никакими делами, тратя при этом невероятные деньги. Даже сын графа, виконт Рамуальд, как связался с младшим сыном герцога, так совсем пропал из дому и появляется только для того, чтобы взять у отца денег. Я слушал всю эту чушь и подливал ему вина, кивая и поддакивая. Когда обед был закончен, и я, извиняясь за столь скромный обед, пошел его провожать, то по пути, словно вспомнив, хлопнул себя по лбу. «Граф, я же ведь все хотел вам сказать, что мой телохранитель видел вчера всадников, которые ездили по дорогам и разбрасывали доски с гвоздями». Если для трезвого графа вспоминание о падших лошадях было подобно красной тряпке, то для него же пьяного напоминание о дощечках оказалось подобно бандерилье. Он просто заревел. «Где? Где он их видел? Я их схвачу и заставлю заплатить за все, а если у них будет нечем платить, то повешу без всяческих разговоров». «Граф, успокойтесь», — начал я увещевать его. «Телохранитель сказал, что в том отряде клинков 50. Вы не справитесь с таким отрядом». Графа было не остановить. «Да у меня собственный отряд! В 20 клинков! Мне этого хватит, чтобы размазать любых неизвестных ублюдков!» С пеной у рта орал он. Лестиво улыбаясь, я начал уговаривать его подумать, заверяя, что верю в силу и мужество графа, но его 20 солдат может не хватить. К сожалению, переубедить его мне так и не удалось. Граф, кроме всего прочего, был еще и по-ослинному упрям. Единственное, что мне удалось ему втолковать, так это то, что как только я или мой телохранитель заметим тот отряд, который пакостит на моих землях, я немедленно пошлю посыльного в замок графа, а граф уж разберется с ними по-своему. Проводив гостя, я принялся обдумывать план, который собирался осуществить с помощью графа и его людей. «Вот ведь старый осел», — ругнулся я. Так и не захотел слушать, что его сил не хватит для 50 клинков. Придется подстраховаться на этот случай. Вечером я собрал у себя на совещание тот же состав, что и в прошлый раз, сразу же выложив им план по устроению наемников. «Не пойдет. Неясно, что делать в случае непредвиденных обстоятельств», — даже не дослушав, перебил меня Рон. «С удовольствием выслушаю твои предложения», — рассердился я. «Я хоть что-то предлагаю, а у тебя вообще ничего нет». «Мне не нравится твоя задумка», — отрезал Рон. «Слишком многое завязано лично на тебе. А если с тобой что-то случится, весь план полетит к дьяволу». «Ну, если ты такой умный, предложи такой план, который помог бы нам без кровопролития избавиться от таронских наемников», — заявил я. «Рон, Макс, успокойтесь», — прервал нас Дарин. «Я поддерживаю Рона. В плане совсем не предусмотрено случайности, и к тому же он излишне завязан на тебе». Я повернулся к Штырю. «Ваше мнение, сержант?» Штырь потер рукой рубец на подбородке и задумчиво ответил. «В принципе, все осуществимо, если привлечь к операции дружину, если господин барон хорошо сыграет свою роль. Тогда главное что? Чтобы наемники без колебаний атаковали графа, потому что сам граф будет атаковать их. Думаю, я смогу это устроить. Рон и Дарин удивленно на него посмотрели. Я же, получив поддержку от ветерана, радостно улыбнулся. Ну тогда давай поправим план и приступим к его осуществлению. Для начала нужно выбрать место сражения. Оно должно быть удобным для нас по нескольким причинам, — заговорил сержант. Во-первых, рядом должен находиться хотя бы небольшой лесок, где мы спрячем арбалетчиков. Во-вторых, должен иметься либо холм, либо поворот дороги, чтобы появление другого отряда стало для первого неожиданностью. Ну и в-третьих, господину барону для осуществления плана действительно придется много потрудиться. — Значит, завтра пойдем искать подходящее место, — завершил я заседание военного совета. — За меня не переживайте. Все, что нужно, я сделаю. Меня эта история с наемниками в первую очередь касается, между прочим. Утром после пробежки я, Рон и Штырь пошли искать место для будущего сражения. Хоть и не хотелось самим бить ноги, но не зря на меня жаловались все вокруг. Лошадям мои земли несли гибель. Вернулись мы только под вечер, усталые, злые и голодные. Рон наступил на невидимую под снегом дощечку и едва не проколол себе ногу. Спасла его толстая подошва армейского сапога. Я раз 10 проваливался в ямы и сбил себе ногу в кровь. Штырь же единственный из нас выглядел нормально, хотя тяжелее всего. Пришлось именно ему, ведь он передвигался с помощью костыля. — Да, ребята, хорошо поработали, — проворчал я, сидя на стуле и растирая больную ногу. Даже пешком не продерешься, а на лошадях тем более. — Зато избавились от соседей, — невозмутимо ответил Рон, разглядывая свой сапог. — Подошву менять придется, — с сожалением заметил он. — Гвоздь прорвал кожу. — Зато выбрали отличное место, — спокойно ответил невозмутимый Штырь. — Есть где и арбалетчиков спрятать, и ловушки поставить. — Ну да, то, что хотели, мы нашли, — согласно кивнул я. Выбранное место всем нам понравилось, и завтра мы собирались заслать туда дружину, чтобы она подготовила небольшую лесную опушку близ дороги к предстоящему сражению. В том, что наемники появятся, мы не сомневались. За полусотни кесариев я бы и сам съездил в Тарон. Все следующие дни были посвящены приготовлениям. Мой план постоянно шлифовался и дополнялся. Теперь даже Рон был вынужден признать, что план я придумал хороший. Когда все намеченное было выполнено и на дорогах, ведущих из Тарона, засели дозорные из дружины, нам оставалось только ждать приезда наемников. — Командир, они едут! — прервал мое занятие на тренажерах один из солдат дружины. — Напоролись на поле с досками, поэтому пока остановились, у них захромало 3 лошади. Я переглянулся с Роном. План был неоднократно и детально обсужден, поэтому Рон без слов пошел собираться для пробежки к графу Шарону. Тот теперь каждый день присылал посыльного с вопросом, не видели ли мы опять тех, кто ставит ловушки. Кроме того, 2 дружинников были переодеты в простых крестьян и посланы к 2 самым верным вассалам графа, которых он сам же и назвал среди тех, кто готов без колебаний броситься на его защиту. Остальные же, уже вооруженные арбалетами, давно заняли свои места в укрытиях на опушке леса, рядом с местом генеральной встречи. Еду им каждый день носил Жан. У моих засланцев был только один приказ — облить себя кровью свиньи, которую мы недавно зарезали, а затем, через точно определенный промежуток времени, добраться каждому до одной из деревень этих вассалов и на виду у всех, падая замертво, прохрипеть. Напали на графа Шарона, граф в опасности. Затем, когда неизбежно поднимется шумиха и паника, постараться быстро исчезнуть, хотя бы даже под тем предлогом, что у них прямой приказ графа предупредить всех остальных. Все это было четко ограничено временными рамками, поскольку мы приблизительно прикинули время, необходимое для появления вассалов у замка графа, а также и то, сколько им понадобится, чтобы последовать на место битвы. В том, что они последуют за графом, у меня не было сомнений. Не могли же они бросить его в опасности, ведь в замке подтвердят, что граф действительно уехал на битву после того, как получил сообщение о появлении отряда, на который так долго охотился. Все расчеты времени, необходимого для выполнения моего плана, были произведены 2 и записаны с тем, чтобы скоординировать в один интервал сразу 3 события. Мою встречу с наемниками, затем наш поход с ними навстречу графу Шарону, которого Рон приведет к выбранному нами месту, и, наконец, появление вассалов графа. Все это я планировал осуществить в один день, чтобы не дать никому времени подумать. Для этих целей из замка были изъяты и спрятаны по погребам все тренажеры. Даже полосы препятствий были старательно укрыты снегом от посторонних взоров. В деревне я всех предупредил быть наготове и в случае опасности без колебаний пускать в ход луки и арбалеты. Всех женщин и слуг замка вместе с домашними животными я вывез в деревню. Замок должен был выглядеть нежилым. Да и переживать, если вдруг наемники решат оставить в замке своих людей, будет не за кого. Напялив самую бедную свою одежду, я стал ждать прибытия наемников. Вскоре они показались, вдалеке все пешие, с лошадьми на поводу. Я с улыбкой наблюдал за тем, как время от времени то одна, то другая лошадь попадала в ловушку или наступала на скрытую под снегом доску и с душераздирающим ржанием падала на землю. Ругаясь так, что было слышно даже мне, наемники поднимали лошадей и шли дальше, глядя в землю, осторожно ступая ногами. Я-то знал, что дороги, ведущие к замку, были утыканы ловушками в три раза гуще, чем на других дорогах. По обочинам устанавливали даже самострелы, стреляющие от задетой веревки. Когда наемники приблизились к замку, я сделал убитое горем лицо и пошел им навстречу, старательно смотря под ноги. Меня, конечно же, сразу заметили, но поскольку я был безоружен, никто из них не сделал даже попытки вытащить меч. Навстречу мне выдвинулись двое пеших, одним из которых был тот самый наемник, который приезжал в замок. «Мне срочно нужно поговорить с вашим командиром», — запричитал я голосом, полным мировой скорби, не дав никому и рта открыть. Наемник, раздувшись от гордости, сказал, скаля зубы: «Что, щенок, страшно стало, когда отряд увидел?» «Прости, доблестный воин, но мне нужно срочно поговорить с твоим командиром. Те деньги, что я для вас приготовил, у меня отняли слуги моего соседа, и теперь, если мы не поторопимся, то и деньги за защиту, и налог королю, и остаток моих личных средств достанутся графу», — умоляюще заговорил я. Воины переглянулись, и один из них сказал: «Мы отведем тебя к командиру, но если ты соврал...» «Да какой мне смысл врать, ведь там все мои деньги», — сделав вид, что сейчас заплачу, заскулил я. «Эта тряпка и есть новый барон?» — с презрением спросил один из них другого, видимо, на каком-то другом языке, так как даже не стал скрывать от меня своих слов. «Конечно, когда увидел весь отряд возле своего замка, сразу обгадился», — ответил тот наемник, что приезжал в первый раз. Когда мы подошли к отряду, ко мне вышел высокий, плечистый человек с невероятно пронзительным взглядом. Я даже испугался, что он видит меня насквозь, знает мою игру, и все мои задумки накрылись медным тазом. «Вот, командир, к нам явился сам барончик», — сплюнул на землю второй наемник. «Говорит, что все деньги у него отобрал какой-то граф, просит догнать и помочь их вернуть». Главарь выслушал это сообщение, не отрывая от меня взора глаз небесно-голубого цвета. Под его взглядом мне хотелось упасть на колени и рассказать всю правду. «Что за граф?» — спокойным тоном спросил он. «Я собирал деньги, так как испугался, что вы приедете». Взяв себя в руки, запричитал я, выдавливая из себя слезы. «Собрал, что мог, продал все из замка, чтобы собрать и на налог королю, и вам. Всю пшеницу продал, к ростовщику поехал под залог замка, денег занял, чтобы собрать всю сумму. С ними я и возвращался в замок, когда на меня напал граф со своими слугами и все отобрал. Мы с ним давно враждуем, а поскольку у меня всего один слуга, то граф постоянно делает мне гадости, то ловушек понаставит, где попало, то крестьяну ведет к себе, то в замок приезжает грабить». Все это я говорил, утирая со щек слезы рукавом. Видя перед собой не гордого барона, а сопливого мальчишку, наемники от отвращения кривили рожи. Даже командира мое кривляние зацепило. «Какие же дворяне пошли в Шаморе мелкие?» — обратился он к стоящему рядом наемнику. «Есть вариант, что он все придумывает, а нас хочет заманить ловушку», — спокойно ответил тот. «Дяденьки!» — запричитал я сильнее. «Да какая ловушка? Одним моим слугой устроенная, что ли? Прошу вас, давайте догоним слуг графа, отберем мое обратно, а я заплачу вам все причитающиеся деньги». Командир обратился к тому же воину. «Что думаешь, Гас? Не похоже, что врет». Воин еще раз окинул меня взглядом. «Лучше ему пятки на костре погреть, тогда точно узнаем». Я внутренне содрогнулся от страха. Видя, с каким недоверием смотрит на меня этот наемник, я уже начал опасаться за свою жизнь, ведь они легко могли сделать то, что он предлагал. Тут уже я заплакал по-настоящему. Было ведь отчего? Как умер папа, так все на меня навалилось. Сначала герцог забрал земли, потом граф ограбил. Теперь вам нужно платить, а у меня нечем. Из замка вернулись посланные туда солдаты. «Хоть шаром покати, скота нет, соломы и той нет», — зло ответил один из них на немой вопрос командира. «Все, граф проклятый», — продолжал рыдать я. «Нету в замке никого и ничего, только я и слуга. Думал я, испугается твой солдат, и не приедете сюда, ведь последнее у меня граф отбирает». «Сколько у графа людей?» — спросил воин, которого Тарос назвал Гасом. «Не помню, много их было», — всхлипывая отвечал я. «Вспоминай, молокосос!» — разозлился воин, ударив меня плетью по голове. Брызнула кровь, и я закричал уже от настоящей боли. «Да не считал я, не знаю, ну почти столько, что и вас!» «А еще точнее!» — прорычал он, еще раз хлестнув меня плеткой. Заливаясь уже настоящими слезами, я решил, что эту гниду убью первой сразу после командира. «Не бейте, дяденьки!» — размазывая по лицу кровь, вопил я. «Богом единым клянусь! Примерно столько же, сколько и вас их было!» «Далеко до замка графа. Рота всегда открыты?» «Сколько там живет человек?» — спросил меня командир, уже откровенно не скрывая презрения. «До замка далеко. Часов 6-7 конного хода. Ворота всегда открыты. Я видел, когда граф привозил меня к себе, чтобы поиздеваться. А в замке не больше сотни человек живет, со слугами, если считать». Всхлипывая, быстро затараторил я, как бы показывая, что полностью готов к сотрудничеству. «Говоришь, он все эти гадости тут раскидывает?» — спросил меня командир, показывая дощечку с гвоздями. «Он так всех лошадей у меня извел, пришлось заколоть всех, кто ногу повредил!» — продолжал всхлипывать я. «И крестьяне стали уходить из-за этого. Им ни поле вспахать, ни дров из лесу привезти». «А всего сколько денег было?» — спросил меня Гас, презрительно сплюнув мне под ноги. 50 кесарьев ваших и 200 кесарьев королю налог», — ответил я с надеждой во взгляде, смотря на него. Услышав сумму, ближайшие ко мне наемники переглянулись. Один из них неуверенно спросил. «Большие деньги, командир. Может, стоит попробовать? Ведь надолго мы тут все равно не задержимся». «Без тебя решу, раз», — отрезал Тарос. «Знай свое место в строю». Наемник испуганно попятился. — «Что думаешь, Гас?» — спросил Тарос своего, по всей вероятности, заместителя. — «Идти за деньгами нужно. Что тут думать?» — спокойно ответил тот. — «Троих здесь оставить, а самим выдвигаться. 250 кесарев — большие деньги, да и замок пошерстить можно. Думаю, стоит рискнуть, если, конечно, этот щенок нас не обманывает», — добавил он, показывая на меня плеткой. «Если обманывает, то умирать будет долго и неприятно», — хмыкнул командир, обжигая меня взглядом. У меня от страха начали дрожать коленки. Все же план планом, а наемники реальные. Таким убить, как плюнуть. К счастью, они приняли мой страх за испуг от угроз. Часть наемников засмеялась. «Вот бы нам всех таких дворян», — мечтательно сказал один из них, — «жили бы припеваючи». «Господин Тарос», — обратился я к командиру. — «Я заплачу вам 50 кесарев сверх ваших 50. Только помогите мне догнать графа и отнять у него деньги». Услышав мои слова, загоготали уже все наемники. Как будто они собирались отдать мне хоть ас с добычей. Максимум кинжал бок. Тут я вспомнил, как староста ползал у моих ног и, плюнув на остатки гордости, сделал движение к коленям Тароса. От того, поверят мне или нет, зависел успех всего плана. Мое унижение наконец-то проняло командира, и, похоже, он поверил, потому что при моей попытке обнять его сапог он брезгливо поморщился и приказал: «Гас, возьми его к себе, если что-то пойдет не так, смело перережь ему горло». Наемник схватил меня и посадил на лошадь впереди себя. «Вы останьтесь», — приказал командир трем ближайшим безлошадным наемникам. «Обыщите пока замок получше, может, спрятано что». Солдаты кивнули и пошли в замок. «Ну, показывай дорогу», — приказал Гас. Испуганно вздрогнув от его слов, я рукой показал направление. Заодно мысленно попросил Рона, чтобы тот смог привести графа и его людей в нужное место. Показывая дорогу, я вел отряд к намеченному планом месту. За весь путь наемники только сильнее обозлились, так как со стороны земель графа количество ловушек было практически таким же, как и на дорогах к замку. Пока мы ехали, кто-то падал, кто-то слезал с лошади, подвернувшей ногу, а кого-то Тарос отправлял назад, в замок, так как, лишившись лошади, тот становился обузой всему отряду. «Я лично зашибу этого графа!» — заорал Тарос, когда его лошадь пала от удачного выстрела самострела. Болт попал ей прямиком в сердце. Лошадь рухнула на землю, и только невероятная реакция спасла командира от переломов. Он успел спрыгнуть с седла и теперь орал, проклиная графа и его ловушки. «Я забью в него все собранные дощечки с гвоздями!» — внезапно придумал он. «Все, кто увидит эти проклятые доски, поднимайте их и держите у себя! Я заколочу их в этого мерзавца все до единой!» Злые наемники гулом поддержали командира. Еще одного наемника отправили назад, так как Тарос забрал у него лошадь. Запланированное нами место встречи находилось в 4 часах езды от моего замка, как раз на границе моих земель и земель одного из вассалов графа Шарона, неподалеку от торгового поста. Чем ближе мы подъезжали, тем больше я волновался. Все ли в порядке с дружинниками? Готовы ли они? Успел ли Рон привести людей графа? Смогли ли те 2 дружинника предупредить о нападении на графа и его вассалов? Следуя приказу командира, время от времени наемники поднимали доски и складывали их у себя. Я же с волнением ждал начала операции. Как бы я ни готовился, но и для меня стало полной неожиданностью, когда из леса появились пешие люди и бросились к нам. Позади них легкой рысью шли всадники. Всего атакующих было не более 20. Раздался предостерегающий крик одного из наемников, и весь отряд повернулся лицом к лесу. Командир кинул быстрый взгляд на меня. Я же, сделав плаксивое лицо, сказал: «Это люди графа. Они всегда тут дежурят». Тарос выкрикнул команды, и его отряд перестроился для встречи нападающих. Когда те приблизились, я увидел, что это люди графа во главе с ним самим. Наемники, оберегая лошадей, неспешно двинулись им навстречу, охватывая нападавших полукругом. «Газ, отведи его в хвост отряда», — приказал командир наемнику, на лошади которого я сидел. Тот кивнул и сдал назад. Дождавшись, когда внимание всех было занято атакующими, я сделал вид, что страшно, испугался и резко склонился к шее лошади. Сзади раздалось презрительное хмыканье Гаса, быстро закончившееся хрипом. Оглянувшись, я увидел, что наемник падает с коня, а из его горла торчит болт. Штырь был на редкость хорошим стрелком из арбалета. Быстро соскочив с лошади вслед за упавшим наемником, я пополз в бок от отряда, туда, где был сделан для меня один из множества тайников. 10 таких схронов специально выкопали поблизости от дороги, чтобы я спрятался там, как только убьют моего охранника. Я быстро добрался до замаскированного укрытия, помеченного небольшой палочкой, и, открыв крышку, нырнул в него. Внизу было холодно, но я этого не замечал, потому что, немного приоткрыв крышку, стал смотреть на поле битвы. Видно было мало, в основном темные мелькающие фигуры и ноги лошадей. Внезапно затрубил рог, и я, решив более не рисковать, закрыл крышку схрона. Не помню, сколько прошло времени, но даже начав замерзать, я боялся вылезти наружу. Воспоминания о Гасе и Таросе были неприятными, и мне не хотелось попасть под горячую руку ни наемникам, ни людям графа. Да и своим стрелкам тоже, так как план предусматривал, что после того, как я слезу с лошади, дружинники и штырь открывают стрельбу из арбалетов по наемникам, причем первыми они должны были убить Тароса и графа. После победы над наемниками и тот, и другой становились опасными свидетелями, захоти кто-нибудь разузнать о моем участии в данном предприятии. Общий приказ же гласил по возможности не оставлять в живых наемников. Дружинники, отстрелявшись, прятались в таких же укрытиях, как и у меня, для перезарядки арбалетов. А на тот случай, если против них вышлют какие-нибудь отряды, на тропинках, ведущих к схронам моих дружинников, было увеличено количество ловушек. В соответствии с моим планом, дружинники должны были сделать все, чтобы их не обнаружили и не связали их со мной. Если на них нападут, им следовало без боя отступить в лес, туда, где были расставлены ловушки и сделаны дополнительные схроны. Внезапно над моей головой раздался хруст снега. Крышка открылась. Я поднял голову и увидел над собой смеющееся лицо Рона. «Вылезайте, ваше баронство. Дело сделано даже лучше, чем мы планировали». У меня с плеч прямо камень свалился. Ухватившись за поданную руку убийцы, я практически взлетел вверх и встал на ноги. Кругом, куда ни кинь взгляд, лежали мертвые тела. «Рассказывай», — сказал я Рону, идя к месту битвы. Рон пригляделся ко мне. «Эй, ты, у тебя кровь на голове и шее. Тебя зацепило?» «Наемник плетью ударил», — пробурчал я. «Этот, с которым ты ехал?» «Ага, он гнида». «Ну, счастье его, что первым умер». «Ты про дела рассказывай», — перебил я убийца. «Я, конечно, знал, что ты, Макс, можешь задурить мозги кому угодно, но так притворяться, чтоб тебе поверили эти головорезы, это выше всяких похвал», — улыбнулся мне Рон. «Ведь если бы наемники тебе не поверили, все пошло бы прахом». «Лучше не напоминай, через что мне пришлось пройти», — скривился я, осторожно дотрагиваясь до корки спекшейся крови на голове. «Не знаю, смог бы я повторить еще раз такое». «Кстати, а как ты заставил наемников разбрасывать доски с гвоздями?» — спросил Рон. «Они их не разбрасывали, а поднимали, чтобы в графа забить», — недоуменно ответил я. Нубит захохотал. «А я-то все удивлялся, зачем они наклоняются к земле и что-то делают? Оказывается, они брали дощечки, а не клали. К счастью, граф был одержим своей идеей, и когда увидел, что наемники действительно что-то делают на земле, он как с цепи сорвался и сразу бросился в драку». «Не отвлекайся, по делу говори. Все получилось по плану? Граф и наемники мертвы? Что с вассалами?» — снова перебил я его. «Да не переживай, — говорю же. — Все нормально, — похлопал меня по плечу убийц. Таруса убили первыми же выстрелами, графа чуть позже, когда завязалась драка. Когда прибыли вассалы, практически все солдаты графа были перебиты. Увидев, что граф мертв, все как один кинулись убивать наемников. Из них никого в живых не осталось». «Часть наемников он отослал в замок», — вспомнил я. «Как только все наемники были убиты, дружинники отправились обратно по той дороге, по которой вы ехали. Думаю, что когда мы вернемся в замок, наемники будут уже мертвы, ведь с парнями штырь». «А что вассалы?» — поинтересовался я. «Они сначала расспрашивали меня, почему граф бросился в атаку на отряд, имевший численное превосходство. А потом, когда в мешках у наемников обнаружили дощечки с гвоздями, сразу отстали. Так что теперь все свято уверены в том, что все гадости на твоей земле творили эти мерзавцы, а ты тут совершенно ни при чем», — заржал телохранитель. «А где они все?» — спросил я у него, когда мы подошли к куче трупов. Валявшиеся тела вызвали у меня тошноту, а когда я наступил на чьи-то кишки, то не выдержал и опустошил свой желудок. «Привыкай», — усмехнулся Рон. «Убийство — это всегда кровь, мозги, куски тела и внутренности. Каждый настоящий воин должен испытывать отвращение к убийству и не убивать, если в том нет необходимости». «Я уже 5 минут испытываю отвращение», — пожаловался я ему. «И очень приятно увидеть такое первый раз в жизни». «Надеюсь, такое чувство останется у тебя на всю жизнь, и ты не станешь кровожадным подонком, которому в удовольствие лить кровь», — спокойно ответил Рон, кладя мне руку на плечо. «И это, говоришь мне, ты?» — удивился я. «Тот, у кого вся жизнь связана с убийством». «Когда ты научишься сносно владеть копьем, тогда мы и поговорим с тобой о философии воинов-нубийцев», — загадочно ответил он. «Думаю, у тебя на многое откроются глаза». Я остановился и удивленно посмотрел на него. Таких слов я как-то не ожидал. «Вассалы и их слуги забрали своих погибших, тело графа, а также всех лошадей-наемников в качестве компенсации за свои потери и поехали в его замок», — произнес Рон. «Думаю, они будут очень удивлены, обнаружив, что он убит из арбалета». «Нужно быстрее снять с этих все ценные и доспехи», — показал я пальцем на трупы, «и похоронить в одной яме подальше в лесу. Придется вырезать из тел болты и собрать те, что сможем найти на месте сражения. В общем, нужно оставить как можно меньше следов нашего участия в этой битве». «Пожалуй, ты прав», — задумчиво ответил Рон. «Тогда нужно из деревни гнать сюда подводы, предварительно почистив дорогу от ловушек. Только времени это займет многовато». «Тогда сделаем так. Я отправлюсь в деревню, чтобы пригнать подводы. А ты тем временем разденешь всех наемников, вырежешь все болты и стащишь тела в кучу». — Ага, сейчас. Хочешь всю грязную работу мне оставить? — возмутился Рон. — Твой план — тебе и устранять последствия. Чтоб знал, что сражение — это не цветочки нюхать и не на коне горцевать перед дамочками. — Ну чего ты заладил, Рон? — устало ответил я. — Я уже понял все, не надо мне по 5 раз повторять одно и то же. Но убийца искоса посмотрел на меня и сказал: — Давай их раздевать. А Дарин сам догадается, что нам нужна помощь в захоронении, пришлет людей. Уж кто-кто, а гном-то лучше нас с тобой знает, что такое сражение. Я вцепился в его слова. — Рон, ты что-то знаешь о Дарине? Расскажи, пожалуйста, а то от него ничего не услышишь. Нубиец задумался, но ответил. — Не думаю, что это такая большая тайна, да и знаю я немного. Чтоб ты знал, Дарин — сын Дарта, известная в определенных кругах личность, один из старейших гномьих боевых танов. Он участвовал в первой и второй войне магов, возглавлял хирд своего рода, рода серебряных топоров. После войны возглавлял посольство гномов в нашей столице, был обвинен паладинами в пособничестве неназываемым и чуть было не попал на плаху. Только то, что барон Крон оттянул время казни, позволило королю гномов вызволить его из плена. Именно после этого инцидента отношения между Шамором и Подгорным престолом окончательно испортились, а гному пришлось удалить кисти рук, так как, когда его пытали, палач перестарался, и пальцы на руках у гнома начали отмирать. Когда ему удалили кисти, он хотел покончить с собой, но барон не позволил ему это сделать и забрал к себе в замок. Дарин был благодарен барону за спасение, и поэтому по просьбе барона не стал повторять попыток самоубийства. Король гномов был в ярости из-за того, что его подданного, Нумед III, отдал в руки священного ордена паладинов. Когда скандал набрал обороты, Нумед просто сказал, все произошло без его ведома, и весь гнев гномов пал на священников и паладинов. Им по сей день под страхом смерти запрещен въезд на территорию, контролируемую гномами. Сколько раз король посылал послов гномам, все было бесполезно. Таргидор либо не впускал их в страну, либо отрубал им кисти и отправлял изувеченных послов назад. Так что, Макс, шумиха тогда была большая и вокруг Дарина, и вокруг церкви. Самое интересное, что в результате этой истории выиграли только гномы. Поскольку торговля между нашими королевствами полностью заглохла, то все оружие и брони гномьей ковки завозятся в Шамор либо через Газар, либо через Тарон. Такой обходной путь настолько удорожил изделия гномов, что сейчас просто невозможно купить настоящий меч, сделанный руками гномов. Зато подделок на рынке полным-полно. Те же дворяне, которые хотят заполучить отличное оружие и доспех, едут на рынки Газара или Тарона, только там можно встретить гномов-оружейников. Вот такие дела, Макс, творились совсем недавно. Закончил Рон свой рассказ, переворачивая очередной труп и снимая с него кольчугу. Я слушал его, открыв рот. Я даже не знал, что Дарин такая знаменитость. По его поведению не скажешь, что он был послом при королевском дворе, да к тому же и предводителем хирда. — Круто! — высказался я, помогая Рону раздевать наемника, убитого нашим болтом. Как бы я за сегодняшний день не устал, но продолжал вместе с Роном до самых сумерек раздевать наемников, откладывая отдельное оружие и брони. Есть хотелось зверски, и руки меня уже почти не слушались, но поскольку Рон не переставал работать, то и я не мог остановиться. Закончили мы работу, когда наступила почти полная темень. Только бледный свет двух лун освещал полянку, на которой мы трудились. Ну вот и все, осталось дождаться приезда наших, — закончил нубиец, почистив руки в чистом снеге и вытерев их об относительно чистую попону одной из убитых лошадей. — У тебя поесть ничего нету, — в надежде спросил я. — У меня нет, а вот у них есть. Надо только в сумках пошарить, — кивнул Рон на седельные сумки дохлых лошадей. Только от одной мысли, что нужно собирать еду с погибших лошадей, да к тому же и в окружении трупов, меня вывернуло наизнанку. — Значит, есть ты не очень хочешь, — с усмешкой заключил Рон, глядя на мое перекосившееся лицо. — Да ну тебя, — разозлился я, вытирая лицо снегом. — Я правда есть хочу, весь день на нервах, плеткой два раза перепало, знаешь, приятного мало. — Да тебя едва задело. Хватит хныкать, — оскалился негр и дал мне подзатыльник. — Если б я ударил, ты бы уже не встал. Я обиженно засопел, не признаваться же Рону, что я тогда так сильно испугался, что готов был расколоться и выболтать наш план. — А вот и помощники к нам подоспели, — радостно сказал нубиец, глядя в темноту. Я посмотрел в том же направлении, но ничего не увидел. — Где? Кто? — пялился я в темноту в поисках тех, кого Рон назвал помощниками. — Да вон же слепая курица, — ответил нубиец, тыча пальцем в темноту. Еще раз приглядевшись, я заметил двигающиеся тени. Ну и зрение у этого черного дьявола, — с завистью подумал я. Оказалось, что к нам идут 6 дружинников под предводительством неутомимого Штыря. Хотя, когда они подошли поближе и радостно нас поприветствовали, я заметил, что ветеран еле передвигается, что было, в общем-то, неудивительно, ведь он проделал 2 4-часовых пеших перехода. — Штырь, ты почему в замке не остался? — спросил я его. — Не устал на одной ноге прыгать? — Хозяин, — возмутился он, — как я могу отдыхать, когда неизвестно, что с вами? Мы ведь, согласно плану, сразу двинулись к замку, чтобы уничтожить тех, кого Торос там оставил. Никто из нас не видел, что с вами, живы ли вы вообще. Хоть от его слов и стало приятно на сердце, тем не менее я подумал, что делать только ради меня такой переход — это чересчур. Нужно его как-то наградить, что ли, — пришла в голову идея. — Штырь, ты завтра представь мне к награде самых отличившихся, — сказал я. — Их ждет 2 дня увольнительная и денежная премия. Сержант довольно заулыбался. — Список будет, как только доберемся до замка. — Пусть дружина копает яму вон там, за опушкой леса, — вклинился в наш разговор Рон. — Сам прикинь, какого размера, чтоб всех захоронить. — А с этим что делать будем? — спросил Штырь, кивая на гору оружия и доспехов. — Пока припрячем в укромном местечке, — ответил я. — А потом, как сюда подводы доберутся, отвезем в замок и распределим среди дружины. — Да, оружие и брони у них отменные, — похвалил мой выбор сержант. Я уже сам прикидывал, кому из моих что подойдет. — Если что будет не так, Дарин подгонит, не переживай, — улыбнулся я сержанту. Еще 3 часа мы занимались тем, что стаскивали убитых в общую могилу, искали укромное местечко для оружия, старались убрать с этого места все следы битвы, а также искали улетевшие болты. Участие моих немногочисленных бойцов в сражении нужно было скрыть как можно лучше. Закончив заметать следы, мы поплелись в замок, едва переставляя ноги от усталости. Добрались мы до него только рано утром и сразу же завалились спать. Я проснулся только на следующий вечер и, как оказалось, встал самым последним. Рон уже вовсю командовал крестьянами, пригнавшими в замок 3 подводы, а Штырь с дружинниками ушли вперед на расчистку дороги для них. — А вот и наш Соня, — пробурчал Рон, завидев меня, выходящего из кухни, с краюхой хлеба в одной руке и половиной жареной курицы в другой. — Муа-муа, — пробурчал я с полным ртом. — Пока ты спал, я уже распорядился, чтобы тех наемников, которых вчера 4 дружинники побили в замке, закопали подальше отсюда, — пояснил Рон, пиная небольшую кучу брони и оружия, сложенную под навесом кузни. — Угу, — ответил я, не отвлекаясь от процесса питания. «Никакого уважения к трудящимся!» — возмутился Рон, не сильно запустив меня камнем. Камень летел медленно, поэтому я успел сделать 2 вещи — уклониться от него и доживать кусок курицы. «Ну, Рон, я ведь вчера так устал, что и сейчас все тело гудит!» — оправдывался я. «Что ты сразу кидаться?» «Просто так, чтобы реакцию проверить!» — усмехнулся убийца. «Давай доедай и пойдем перед подводами. Вдруг дружинники какую ловушку на дороге пропустили?» Тяжело вздохнув, я поплелся за ним. Нам потребовалось 2 дня для того, чтобы перевести все трофеи в замок. Вечером 2-го дня я добавил в первый грузбух новую колонку прихода под названием «Разное». 20 кесариев — все, что я насобирал из кошелей наемников. Невелик доход, конечно, но, как говорится, деньги карман не жмут. Еще 3 дня понадобилось Дарину и мне, чтобы подогнать доспехи под фигуры дружинников. Сделали мы это так удачно, что, глядя на довольные лица моих бойцов, ощупывающих обновки, я почувствовал чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы. Всем отличившимся бойцам и их командиру, Штырю, я, кроме обещанной увольнительной, выплатил по кесарию, что значительно подняло их и без того высокий боевой дух. Что ж, свой первый бой они выдержали с честью. Надо сказать, что после этой стычки и до самого моего отъезда в столицу ни один из моих соседей ни разу не сунулся на мои земли. Видимо, смерть графа и наемников некоторые из них все же связали с моей персоной. Мне было все равно, я не собирался устраивать балы или выезжать с визитами, и без того дел было не в проворот. «Говоришь, 10 дней ехать до столицы?» — поинтересовался я у Рона за ужином. — Лучше бери 2 недели, — откликнулся убийц, поглощая жаркое. — Хоть королевская дорога и вымощена камнем, но всякое случается. Транспорт подводит, разбойники шалят, да и погода зимой непредсказуема. Только было безветренно, глядь, через час уже метель метет. — Ну, тогда лучше пораньше отправиться, — сказал я. — Тем более, что мне в столице есть чем заняться. Хочу одежду прикупить, книг каких-нибудь. — Да я короля больше узнать нужно. Рон при слове «король» поперхнулся. — Да что о нем узнавать-то, — ответил он, судорожно откашливаясь. — Жирный скряга, который за 10 кесарев мать родную продаст. Я удивленно хмыкнул. — Ты сталкивался с ним, когда служил в охране? — Ага, — пробурчал убийц. Там же и с герцогом познакомился. Два сапога пара. — Значит, нужно будет держать с ним ухо востро, — сделал я себе в уме заметку про короля. — Лучше всего просто кивать и поддакивать. — Это правильно, — похвалил Рон мои рассуждения. — Не вздумай спорить с ним, взбеситься, потом его ничем не утихомиришь. — Хорошо быть королем, — вздохнул я, — никто тебе слова против не скажет. — Зато живут они меньше других, — ухмыльнулся Рон. — Эту скотину на трон три герцога возвели, отравив его папашу Нумеда Второго. Двое других герцогов сильно недовольны были, поэтому и от них избавились чуть попозже. Кстати, Нарик один из тех, кому король своей короной обязан, — вспомнил он. — Так что врага ты себе нажил знатного. — Да понял уже, — помрачнел я. — Дернул мне, черт, с этим гадом связаться. — Короче, выйдем через 2 дня, — подвел Рон итог разговору. — Заодно и Шибот успеешь посмотреть. — Это тот, что на самой границе Гастони находится, — уточнил я. — С ней, родимый, — усмехнулся убийц. — Единственный город этой провинции и по совместительству постоянная резиденция герцога. — А как же его замок? Он разве не там живет? — поинтересовался я. — В замке сейчас только управляющий сидит, — поделился знаниями убийц. — Герцог с семейством своим в городе живет, как подобает главе провинции. — Ну, сынков его я видел, — вспомнил я герцогских отпрысков. — Жаль, дочь его не приехала, — прищурился негр. — Все говорят, красавица невероятная. Даже поговаривают, герцог ее от всех прячет, чтоб под короля положить, как она совершеннолетней станет. Вот скотина, — возмутился я. — Не переживай, — засмеялся Рон. — Другие 4 герцога не позволят ему этого сделать. У них свои дочери есть. — Хочу быть королем, — засмеялся я. — Ни забот, ни хлопот, да еще девок разных постель таскают. — Тебе той деревенской не хватило? — с усмешкой произнес убийца. — Ой, Рон, прямо пошутить нельзя, — скривился я от воспоминания о Сати. — Ты, кстати, кого главным оставишь за себя в замке? — поинтересовался Рон. — Как будто есть варианты, — проворчал я. — Дарина, конечно. — Ладно, пошли спать завтра. У тебя усиленная программа обучения начинается, — сказал убийца, вставая из-за стола. Я застонал. — А до этого что было? — Теперь больше будем уделять времени занятиям с оружием, а не силовой подготовке, — бросил Рон через плечо, выходя из комнаты. Дождавшись, пока Герда уберет со стола, я расстелил постель и завалился спать.